Глава 17. Золотой меч царицы. «Боже!» — воскликнула Трот, поднимаясь при помощи взмаха хвостом и работы плавников. «Да здесь просто ужасно жарко!» Русалки тоже встали, и к тому времени, как заговорила девочка, из пионовой комнаты приплыл капитан Билл. «Хо!» — сказал моряк. «Я чувствую себя, как внутри парового котла!» По его круглому красному лицу катился пот. Он достал носовой платок и стал вытирать лицо, помахивая при этом рыбьим хвостом. «В этой комнате нам больше всего нужен веер», — сказал он. «В чем дело, как вы думаете?» — спросила Трот. «Это еще одна уловка чудовища Зога», — спокойно ответила царица. «Он превратил воду в наших комнатах в кипяток, и если бы вода могла нас коснуться, мы бы уже сварились. Но и так он причинил нам неприятности и заставил дышать горячим воздухом». «Что нам делать, мэм?» — спросил старый моряк со стоном. «Я собирался забраться в горячую ванну, когда кончатся все эти глупости, но быть сваренным мне не нравится». Царица махала волшебной палочкой, не обращая внимания на капитана Билла. Вода стала холодней, и всем стало легче дышать. Еще через несколько мгновений вода совсем остыла, и эта опасность миновала. «Так-то лучше», — благодарно сказала Трот. «Хочешь еще поспать?» — спросила царица. «Нет, мне совсем не хочется спать», — ответила девочка. «Боюсь, что если снова усну, превращусь в жаркое в горшочке», — сказал капитан Билл. «Давайте обсудим возможности побега», — предложила Клея. «Не стоит спокойно ждать, пока Зог найдет способ уничтожить нас». «Но нам нельзя ошибиться», — осторожно добавила Акварина. «Потерпеть неудачу значит признать превосходство Зога, поэтому нужно тщательно продумать наши планы, прежде чем осуществлять их». «Что посоветуете, сэр?» — спросила она у капитана Билла. «По моему мнению, мэм, единственная возможность спастись — это убраться отсюда», — неопределенно ответил моряк. «Как это сделать? Ваше дело, потому что я не фея ни по внешности, ни по образованию». Царица улыбнулась и сказала Трот. «А твое мнение, дорогая?» «Я думаю, мы могли бы уплыть тем же путем, каким приплыли», — ответила девочка. «Если бы мы уговорили Сака провести нас по лабиринту, мы бы вышли в длинный туннель, а оттуда в открытый океан и...» «И там нас бы ждали морские дьяволы», — добавил капитан Билл, покачав своей лысой головой. «Они прогонят нас по этому туннелю назад, как в первый раз, Трот. Это не подходит, помощник, никак не подходит». «У тебя есть предложение, Клия?» — спросила царица. «Я думала об одном варианте», — ответила красавица-русалка. «Но это опасное дело, Ваше Величество, и вы можете не согласиться на риск». «Все равно давай послушаем тебя», — подбодрила ее царица. «Нужно уничтожить самого Зога и навсегда убрать его из мира. Тогда мы сможем вернуться домой, когда захотим». «Ты можешь предложить способ погубить Зога?» — спросила царица. «Нет, Ваше Величество», — ответила Клия. «Я должна предоставить вам решать, каким будет этот способ». «В старину?» — задумчиво сказала царица. «Могучий король Анка не смог уничтожить чудовище. Он смог победить Зога и загнал его в большую пещеру, но даже Анка не смог уничтожить его». «Я слышала, что морской змей объяснял это тем, что не мог добраться до волшебника», — сказала Клия. «Если бы король Анка мог стиснуть Зога своими кольцами, он быстро прикончил бы злобное чудовище. Зог знает это, и поэтому не выходит из своего убежища. Анка — это враг, которого он всегда боится, но с тобой, моя царица, дело другое. Ты легко доберешься до Зога, и единственный вопрос, достаточно ли твоей силы, чтобы уничтожить его». Какое-то время Акварина молчала. «Я не уверена, сильнее ли я его», — сказала она наконец, «и поэтому не решаюсь напасть на него лично. Его рабов и его союзников, морских дьяволов, я легко одолею, поэтому я предпочитаю победить стражу у выходов, чем встречаться с ее страшным хозяином. Но даже стражи, как мы видели, хозяин передал свою силу, поэтому мне нужно оружие, чтобы сразиться с ней. «Оружие, мэм?» — спросил капитан Билл. Достал свой большой складной нож, раскрыл его и протянул царице. «Это неплохое оружие», — сказал он. «Но в данном случае оно бесполезно», — ответила она, улыбаясь энтузиазму старого моряка. «Для моей цели мне нужен золотой меч». «В этом замке очень много золота», — сказала Трот. «Даже в этой комнате золота достаточно, чтобы сделать 100 мечей». «Но под водой нельзя растопить или ковать золото, помощник», — сказал капитан. «Почему? Разве эти золотые розы и другие вещи сделаны не под водой?» — спросила девочка. «Может быть», — ответил моряк. «Но я не понимаю, как». В это время прозвенел гонг, открылась дверь и вошел мальчик Сака, как всегда улыбающийся и веселый. Он сказал, что Зог послал его спросить, здоровы и довольны ли пленники. «Можешь ему сказать, что вода стала чуть теплой, поэтому мы ее охладили», — ответила царица. Затем они рассказали Сака, что во время сна горячая вода причинила им неудобства. Сака присвистнул и, казалось, задумался. «Зог глуп», — сказал он наконец. «Как часто я говорил ему, что месть — это трата времени. Он думает, как уничтожить вас, и это тоже трата времени. Вы боитесь вреда, который он может причинить вам, и тоже тратите время. Неужели в этом замке все вечно будут тратить время?» «Мне кажется, у нас слишком много времени, и это не имеет значения», — сказала Трот. «Зачем нам время?» «Время дается нам только, чтобы быть счастливыми, и ни по какой другой причине», — серьезно ответил мальчик. «Когда мы тратим время, мы тратим счастье, но сейчас не время для проповедей, поэтому я уйду». «Пожалуйста, подожди минутку, Сака», — сказала царица. «Я могу что-нибудь сделать, чтобы вы были счастливы?» — спросил он, снова улыбаясь. «Да», — ответила Акварина. «Нам интересно знать, кто сделал эти замечательные золотые вещи и украшения?» «Некоторые из рабов — золото-кузнецы. Зог научил их плавить и ковать металл под водой», — объяснил Сака. «В некоторых частях океана много скал, в которых золотые жилы и самородки. И много золота мы находим на затонувших кораблях. Здесь нет недостатка в золоте, но у нас оно не такое драгоценное, как на Земле, потому что тут не нужны деньги». «Мы хотели бы посмотреть на работу золотокузнецов», — сказала царица. Мальчик мгновение колебался, потом сказал. «Я отведу вас в их комнату, и вы сможете какое-то время смотреть. Я не стану просить у Зога разрешения на это, потому что он может отказать, но он приказал мне предоставить вам свободу в замке, поэтому я отведу вас в мастерскую золотокузнецов». «Спасибо», — сказала Акварина, и все четверо пошли за Сака по длинным коридорам, пока они пришли в просторное помещение, где работала дюжина мужчин. Тут и там лежали груды чистого золота, частью в природном состоянии, частью уже в виде украшений и фурнитуры самого разного вида. Каждый кузнец работал у своей скамьи, на которой стояла железная печь, и в ней горел яркий белый огонь. Хотя мастерская была полностью заполнена водой, и работники дышали как рыбы, печи были такие горячие, что вода, прикасаясь к ним, превращалась в пар. В этих печах золото и другие металлы быстро смягчались и плавились, и их можно было ковать или придавать любую форму. «Печи электрические», — объяснил Сака, «и греют под водой так же, как на открытом воздухе. Позвольте познакомить вас с десятником, который лучше меня расскажет о работе». Десятником был раб по имени Агга Гру, худой и тощий, и выражение лица у него было угрюмое. Но он с готовностью оставил свою работу и объяснил посетителям, как делает из золота прекрасные вещи. Он гордился своей работой и знал толк в искусстве. Больше того, с тех пор, как он находился в замке Зога, в его мастерской впервые появились незнакомцы, и он по-своему грубовато приветствовал их. Царица спросила, счастлив ли он, и он покачал головой и ответил. «Здесь совсем не похоже на Калькутту, где я работал по золоту до того, как оказался на потерпевшем крушении корабле и едва не утонул. Зог спас меня и привел сюда как раба. Мы ведем здесь глупую жизнь, каждый день делая одно и то же, но, наверное, это лучше, чем быть мертвым. Мое единственное удовольствие — создавать красивые предметы из золота. «Ты мог бы сковать для меня золотой меч?» — спросила царица, ласково улыбаясь золоту кузнецу. «Мог бы, мадам, но не сделаю, если мне не прикажет Зог». «Зог тебе нравится больше, чем я?» — спросила Акварина. «Нет», — был ответ. «Я ненавижу Зога». «Тогда сделай меч, чтобы порадовать меня и показать свое мастерство», — попросила красавица-русалка. «Я боюсь своего хозяина. Ему это может не понравиться», — ответил мастер. «Но он об этом никогда не узнает», — сказала принцесса Клия. «Нельзя сказать, что знает Зог и чего он не знает», — сказал кузнец. «Я не могу рисковать, обманывая Зога, потому что вынужден всегда жить у него в рабстве». С этими словами он повернулся и возобновил свою работу, куя деталь золотого корабля. Капитан Билл внимательно слушал этот разговор и подумал, что понимает характер Ага Гру лучше, чем русалки. Поэтому он подошел поближе к золоту кузнецу и достал из кармана серебряный компас, сделанный в форме часов. «Я дам тебе это, если сделаешь царице золотой меч», — сказал он. Ага Гру с интересом посмотрел на компас и проверил, как он показывает на север. Потом отрицательно покачал головой и вернул компас моряку. Капитан Билл снова порылся в кармане и достал ножницы, которые положил на широкую ладонь рядом с компасом. «Можешь взять и то, и другое», — сказал он. Ага Гру поколебался, он очень хотел ножницы, но все-таки снова покачал головой. Капитан Билл добавил кусок шнура, железный наперсток, несколько рыболовных крючков, 4 пуговицы и булавку, но золото-кузнец по-прежнему не поддавался искушению. И тогда моряк со вздохом извлек свой большой складной нож, и при его виде глаза Ага Гру заблестели. На дне моря нет стали, хотя золото в изобилии. «Хорошо», — сказал он. «Дай мне все эти игрушки, и я сделаю вам золотой меч. Но толку от него будет мало, можно будет только смотреть, ведь золото очень мягкое». «Неважно», — ответил капитан Билл, — «нам нужен меч». Кузнец немедленно принялся за работу и был так искусен, что за несколько минут изготовил из желтого золота отличный меч с нарядной рукоятью. Форма изящная и лезвие острое и тонкое. Всем было очевидно, что меч не выдержит трудной работы. Лезвие мягкое, как из свинца, и сразу зазубрится и затупится, но царица обрадовалась и схватила меч. Тут вернулся Сака и сказал, что они должны вернуться в свои комнаты, и, поблагодарив кузнеца, который был так занят разглядыванием своих новых сокровищ, что ничего не ответил, все весело вернулись в розовую комнату. Сака сказал, что только что пришел от Зога, который по-прежнему тратит время, планируя месть. «Будьте осторожны», — посоветовал он, «потому что мой жестокий хозяин хочет, чтобы вы прекратили жить, и у него может это получиться. Не будьте несчастны, но будьте осторожны». Зог разгневан, потому что вы спаслись от заставляющего кричать, и от падающего камня, и от горячей воды. Когда он разгневан, он тратит время, но вам это не поможет. Постарайтесь сами не тратить времени. «Ты не знаешь, что Зог собирается делать дальше?» — спросила принцесса Клия. «Нет», — ответил Сака. «Но разумно предположить, что сам, будучи злом, он замышляет зло. Уверяю вас, у него никогда не бывает добрых намерений». С этими словами мальчик ушел. «Я больше не боюсь», — объявила царица русалок, как только они остались одни. «Когда я наделю этот меч волшебной силой, никто не сможет противостоять ему, даже сам Зог не захочет встретиться с таким могучим оружием. Сейчас я могу пообещать, что мы уйдем отсюда». «Хорошо», — радостно воскликнула Трот. «Начнем сейчас?» «Еще нет, моя дорогая. Мне нужно время, чтобы заколдовать меч, и тогда он будет выполнять мои приказы. Торопиться не нужно, и я предлагаю всем поспать и отдохнуть. Мы должны быть бодрыми и готовыми для большого приключения». Так как их предыдущий сон прервали, все с готовностью согласились с предложением Акварины. Легли и постарались уснуть. Фея-русалка заколдовала меч и тоже легла.